Глава 5. Жизнь без я-образа вместо заключения. В свое время автором этой книжки было написано такое вот поэтическое напутствие сыну. «Хочу тебе, мой сын, я дать совет о том, как жить да поживать без бед. Для этого я много книжек прочитал, по жизни шел и шишки набивал, и сделал вывод, главный для себя, лишь пустота спасет меня, тебя. Об этом нас учили йога, даосизм, о том, как сделать полноценную жизнь. А что такое пустота? О чем же речь? Способна ли она от бед нас уберечь? Отвечу по порядку, не спеша. Лишь в пустоте откроется душа. Оставь плоды от действий, йоги говорят. Желания не нужны, они твердят. Конкретней у даосов разговор. Идеи их тревогам приговор. Не думай о прошедшем, его нет. В тумане времени растаял его след. Не думай и о будущем, мираж, которому лишь силы зря отдашь. Есть только жизнь, сегодня и сейчас. Живи без мыслей, и себя ты спас. Ты просто делай дело, без забот. И только так, а не наоборот. Без дел не будешь, жизнь зовет. И в действиях ты движешься вперед. Еще раз, образом не место в голове. Плыви вперед, чтобы не быть на дне. На дне печали и тревог, куда ты мыслью увлеченный лег. И страх несовместим с наличием пустоты. Нет образа, нет страха, помни ты. Об этом и о том, что ты любим и мной, и мамой, сын Максим. Во время написания этих строк еще не было полного понимания того, что за всем имеющимся негативом стоит я-образ. И пустота – это не всеобщее безмыслие, а очищение от проявления я-образа, избавление от адско-райских образов эго. Хотя, повторюсь, эти процессы зачастую идентифицируются с пустотой или с безмолвием ума, поскольку я-образ стремится занять практически все мысли, и отказ от них ведет к умолканию эго. Но все же действовать надо, исходя из понимания, что главный источник зла – я-образ, и избавление от него возможно только с применением всех способов. Рисовать фантастическую картину того, когда наступит время, и все люди избавятся от эго, я не буду. Кстати, Толли назвал этот этап в жизни человечества «новой землей». Достигнем ли мы все этого и когда, невозможно предугадать. Но ступить на эту новую землю может каждый из вас, читающих эти строки. Целью же этой книги – помочь читателю пройти к реальной, адекватной, комфортной жизни как можно более коротким путем. Достижение этой цели без посторонней информационной поддержки – слишком длительный процесс. В любом случае, когда бы это ни произошло, избавление от «я-образа» – это замечательно. Но пусть это будет для вас как можно раньше.